Глава 13. Кто смеется последним? Галя сидела на вертящемся кресле, крест-накрест привязанная к нему скотчем. — Ну вот, — сказал Борис, — сейчас позвоню в полицию, и все будет тип-топ. Папаня и дядя Марик мне спасибо потом скажут. Я, пожалуй, с них еще лишнюю денежку постараюсь шибить за такую мою находчивость. На карманные расходы, фигурально выражаясь. — Выпусти меня! — сердито произнесла Галя, тщетно пытаясь освободиться от пут. — Ты сам не знаешь, с кем связался. — Кажется, я догадываюсь, — усмехнулся младший Фикусов. — С одной глупой девчонкой, которая хотела помочь своему дружку Даниле, но у нее ничего не получилось. Кстати, сейф ты бы не открыла. — Для этого надо знать шифр. Искала компромат, да? Галя снова попыталась вырваться. Ей даже показалось, что вот-вот ей это удастся. — Не ты первая пытаешься найти документы, — вздохнул Борис, вроде бы даже сочувственно. — Но Бориса Фикусова просто так не проведешь. Кстати, когда папка и дядя Марик вернутся, я попрошу их уничтожить всю их тайную бухгалтерию. Это же бомба замедленного действия. И тогда уже ничто не поможет твоему Даниле. И он резко повернул кресло. У Гали все закружилось перед глазами. А ты не хочешь сначала позвонить им, а только потом предпринимать какие-то действия? Произнесла она с усилием, стараясь преодолеть головокружение. Ты ведь не знаешь, как отнесутся к твоему плану взрослые. Борис на миг задумался. — Пожалуй, ты права. Через некоторое время весело проговорил он. — Я им позвоню. И они вызовут знакомых журналистов с телевидения. Тебя, милочка, покажут по всем каналам. Все произойдет точно так же, как с Данилой. Я надеюсь, твоим родственникам это понравится. Сам не зная того, младший Фикусов направил свой удар точно в цель. Гале надо было срочно что-то придумывать. «Я не одна!» — крикнула она. «Снаружи меня ждут друзья!» «Пусть ждут, мне-то что!» — пожал плечами Борис. «Ладно, мне надоело с тобой трепаться. Я иду звонить». К счастью, вертящееся кресло, к которому Фикусов прикрутил Галю, было на колесиках. Отталкиваясь ногами, она попыталась двигаться вперед. И ей это удалось. «Что-то ее долго нет», — сказал Вася Соне. «Мне кажется, нам пора проведать ее», — кивнула та, посмотрев на часы. И они вошли в подъезд вслед за одним из жильцов. У двери в квартиру Фикусовых устроили короткое совещание. «Что, звоним?» «Звоним». «Сидякин, а там какой-то шум», — вдруг встревоженно сказала Соня. «Ты слышишь?» «Ага, кто-то зовет на помощь», — перепугался Вася. «Сонька, но это не Галин голос». «А чей?» «Откуда же я знаю?» Рассердился Вася и принялся изо всех сил жать на кнопку звонка. «Откройте немедленно! Откройте! Не то мы выломаем дверь!» И в этот момент дверь тихонько приотворилась. «Не надо ничего ломать», спокойно сказала Галя. «И вообще, ребята, потише. Не стоит привлекать к себе лишнего внимания». «Галка, с тобой все в порядке?» В один голос воскликнули Соня с Васей, и они проскользнули внутрь. «Помогите!» Снова раздался из глубины квартиры чей-то голос. «Это кто?» Испуганно спросила Соня. «Это Боря Фикусов», сказала Галя. «Познакомьтесь с ним, ребята». И она распахнула дверь. Там на широком диване лежал Борис, спеленутый скотчем, точно древнеегипетская мумия. «Здрасте!» – растерянно произнес Вася Сидякин. «Галка, что ты с ним сделала?» «Хулиганка!» – со страхом закричал спеленатый Фикусов. «Бандитка! Еще сообщников своих привела! Вам это так просто с рук не сойдет! Вы еще узнаете, где раки зимуют!» «Тише, Фикусов!» – шикнула на него Галя. «А то я рот тебе скотчем заклею! Тебе это надо!» «Бандитка! Хулиганка! Разбойница!» — закричал Фикусов уже шепотом, опасливо косясь на Галю. — Ты не имеешь права! — Что здесь все-таки происходит? — с удивлением произнесла Соня. — В общем, дело было так, — — сказала Галя, отклеивая от своего свитера остатки липкой ленты. Сначала перевес был на стороне противника, а потом противник сам себя послал в нокдаун. — Как это? — присвистнул Сидякин. — А вот так. Нежелание убирать за собой мусор приводит к печальным последствиям, — усмехнулась Галя, вспомнив, что произошло после того, как Боря Фикусов отправился к телефону. Он шел по коридору и не заметил брошенной банановой кожуры. А куда ее еще девать, если мусорное ведро и так забито? И внезапно поскользнулся на ней. Сделав пируэт, он грохнулся на пол, крепко стукнувшись затылком о паркет. За эти несколько минут, пока он лежал на полу в забытье, Галя успела освободиться от своих пут. На самом деле Фикусов прикрутил ее к креслу не так уж крепко. Зато уж она потом скотча на него не пожалела. Теперь Соня и Сидякин с удивлением глазели на Бориса. «Больно!» – сочувственно сказала Галя, осторожно потрогав его круглую голову. «Ого! Здоровая шишка! Ничего, я сейчас тебе холодненького приложу!» Она в самом деле сбегала на кухню и подложила Борису под голову пакетик мороженых овощей. «Борис, а теперь ты должен нам сказать, как открыть сейф?» – проговорила Галя. «Не скажу!» – жалобно произнес тот. «Мне тогда от папки и дяди Марика попадет!» «Борис, пожалуйста!» – умоляюще воскликнула Соня. «Мы очень тебя просим!» Борис закрыл глаза и сжал губы, всем своим видом показывая, что они от него ничего не добьются. «Чего вы с ним сюсюкаете?» – рассердился Сидякин. «Вы что, не видите? К нему другой подход нужен!» Борис открыл один глаз и опасливо покосился на этого крепкого, сердитого парня. О чем это он там толкует? — В общем, так, Фикусов, — каменным голосом произнес Сидякин. — Если ты нам сейчас не скажешь шифр, мы примем самые решительные меры. Уверяю, они тебе очень не понравятся. — А что будет? — дрожащим голосом спросил Борис. — Учтите, у меня здоровье слабое. «Я и так головой стукнулся!» «Да никто тебя бить не будет!» Возмутился Сидякин. «Что мы, фашисты, что ли, какие?» «Вася, ты что придумал?» Испуганно спросила Соня. «Вот что!» Сидякин глубокомысленно погладил подбородок. «Мы этого товарища сейчас с собой заберем!» «Как это заберем?» Удивилась Галя. «Как вещь, что ли?» «Вась, ты посмотри, он такой упитанный!» «Ничего, втроем мы его до машины дотащим», – успокоил их Сидякин. «Завернем в ковер и положим в багажник. Галка, не забывай, тебя должны встретить на машине недалеко от этого дома». Галя решила подыграть другу. «А что, неплохая мысль», – с энтузиазмом воскликнула она. «Мы отвезем Борю на дачу и поселим его в отдельной комнате. Боря, хорошее питание мы тебе гарантируем». А выпустим тебя только в том случае, если Лаврентий и Мариан Самсоновичи снимут с Данилы все обвинения. Ты должен понять, другого выхода у нас нет. Соня озабоченно посмотрела на часы. «У нас мало времени», — сказала она. «Ладно, ребята, будем действовать. Сейчас закатаем этого товарища в ковер, чтобы никто из прохожих не догадался, какой груз мы тащим. И вперед!» «Я не хочу ни на какую дачу!» — завопил Борис. «Не надо никуда меня тащить! Это же, как его там? А, киндеппинг! Похищение!» «Свежий сельский воздух будет тебе только на пользу!» — серьезно сказала Галя, поправляя пакетик с овощами у него под головой. «Соня, неси ковер из коридора!» Борис вытаращил глаза, он всерьез испугался. Перспектива провести некоторое время на какой-то там даче совсем его не прельщала. Похоже, с этими ребятами не стоило спорить. «Стойте, стойте!» – закричал он. «Не надо никакого ковра! Я вам сейчас скажу шифр и забирайте свои документы!» «Так-то лучше!» – ласково произнес Сидякин. «Ты, Фикусов, хоть на голову и стукнутый, но соображаешь правильно». Через несколько минут в руках у ребят была папка с документами. Накладные, расписки, чеки. Еще какие-то распечатки. Галя полистала папку. Она ничего не понимала в бухгалтерии. Соня заглянула ей через плечо. «Галка, «А ты уверена, что это именно то, что тебе надо?» С любопытством спросила она. «Уверена», — сказала Галя. «Ведь только это лежало в сейфе. Знаешь, умные люди разберутся, что на самом деле скрывается за этими цифрами и сколько денег нечестные продюсеры положили себе в карман». Пора было уходить. «Ладно, Боря, до свидания», — заглянула в гостиную Галя. «Ты извини, но мы оставим тебя связанным. Не беспокойся, скоро должны вернуться твои родственники. Они тебя освободят». «Они вас из-под земли достанут!» – пропыхтел он. «Учтите, у папы и дяди Марика такие связи!» «Ничего, у меня тоже есть связи», – строго сказала Галя. «На самом высшем уровне. Учти, я не вру у фикусов. Никто не смеет обижать Элизе и ее сына». Соня, Сидякин и Галя выскочили из подъезда. И вовремя. Едва они отошли от дома, как во двор свернула большая машина. «Марик с Лавриком вернулись!» – перепугалась Соня, оглянувшись. «Быстрее за угол, пока они нас не заметили!» Ребята ускорили шаг. «Слушай, Галка!» – через некоторое время сказала Соня. «Я так думаю, что даже втроем мы не дотащили бы этого Борьку. Уж очень он тяжелый. И что бы вы с Вавой делали с ним на даче?» «Сонька, да никто не собирался его похищать!» – засмеялась Галя. «Очень он нам нужен!» «Психологическое воздействие!» – поднял палец Сидякин. Они дошли до улицы Солянки и увидели, что возле одного из домов стоит автомобиль, а рядом с ним нетерпеливо ходит взад-вперед отец Данилы Громова. Видимо, он здорово волновался. «Ладно, Галка, счастливого пути!» — сказал Сидякин. — До встречи! — улыбнулась Соня. — Надеюсь, нам удалось помочь твоему Даниле? — Спасибо, ребята! — серьезно произнесла Галя, пожимая им одновременно руки. — После каникул встретимся. Надоело мне что-то эта сельская местность. И она пошла навстречу Юрию Алексеевичу. Соня с Васей стояли и смотрели ей вслед. Сквозь тяжелые осенние тучи вдруг пробилось солнце и осветило улицу. «Попадет ей!» – вздохнула Соня. «За то, что с дачи сбежала!» «Это точно!» – печально согласился Сидякин. «Надеюсь, оно того стоило!» «Галка такая! Не может она терпеть всякую несправедливость!» «А ты бы стала ради меня так рисковать? Ну, как она ради своего Данилы?» – вдруг спросил Вася. «Ради тебя нет! А ради Картера, конечно!» – коротко бросила Соня. «Что?» – вытаращил глаза ее спутник. «Чем этот Картер лучше меня?» «Сидякин, да не грузись ты, я же пошутила!» – засмеялась Соня. «И вообще, это мальчишки должны спасать девчонок, а не наоборот!» Мариан Самсонович и Лаврентий Самсонович остановились возле своего дома и вылезли из машины. Оба они были не в духе. «Марик, я не понимаю, как такое могло произойти?» раздраженно произнес Лаврентий Самсонович. «Мы ждали эту племянницу Капернаума почти полдня, и она так и не появилась». «Я сам ничего не понимаю, Лаврик», – огрызнулся Мариан Самсонович. Они вошли в подъезд и стали подниматься в лифте. Дверь была приоткрыта. «Безобразие!» – сердито сказал Мариан Самсонович. «Опять твой Борька дверь закрыть забыл! Дождемся! Обворуют нас, всю мебель вынесут!» Они вышли в прихожую и ахнули. Вокруг царил беспорядок. Из-под двери, ведущей на кухню, с негромким плеском подтекала вода. «Караул!» – закричал Лаврентий Самсонович. «Марик, закрути кран! Я проверю, что творится в гостиной!» А в гостиной на диване сидел его сын Борис и, пыхтя, освобождался от скотча. К приезду родственников ему почти удалось это сделать. «Борюсик, с тобой все в порядке?» — закричал Лаврентий Самсонович. — Что случилось? — Что-что? — пробурчал Борис, отдирая от себя последние куски липкой ленты. — Здесь были друзья этого. Ну, Данилы. — Это они устроили такой погром? Боже мой, надо срочно звонить в полицию. — Погоди, пап, — хмуро сказал Борис, слезая с дивана. — Тьфу ты, все руки затекли. Они документы с собой забрали. Ну... Те, что вы с дядей Мариком в сейфе хранили. О, Господи! Лаврентий Самсонович без сил плюхнулся на стул. «Мы пропали. Налоговая нас сожрет. Артисты на нас в суд подадут. Мы пропали. Марик, где ты там? Мы пропали!» «Что?» В гостиную заскочил Мариан Самсонович весь мокрый. «Я там еле кран закрутил. Воды прям по колено. Борька, это ты забыл кран в мойке закрыть? Пакет из-под чипсов забил сливное отверстие, и вода стала переливаться. Борька, ты даже посуду как следует вымыть не можешь. И зачем ты скотчем обмотался, а? Ну и племянничек у меня вырос». «Марик, сядь», — сказал Лаврентий Самсонович. «Сядь, я тебя прошу. Случилось нечто ужасное. Борюсик, расскажи подробно о том, что произошло». И Борис рассказал про лжеуборщицу, про ее друзей, про то, как они вынудили отдать документы. «Какой кошмар!» – застонал Мариан Самсонович, схватившись за голову. «Так как, ты говоришь, выглядели сообщники этой уборщицы? Блондинка с ямочками на щеках и крепыш с ней? Лаврик, тебе никого не напоминает это описание?» «Племянница Капернаума!» – ахнул тот. «Какая еще племянница?» – встрял Борис. «Не твое дело!» «Боже мой! Нас всех обманули! И в полицию ведь не заявишь! У этих разбойников есть компромат на нас!» «Они ушли прямо перед вами!» – сказал Борис обиженно. «Может, стоит попытаться их догнать? Отнимем у них документы и все дела!» «Стоит попробовать!» – оживился Мариан Самсонович. «Лаврик, вперед! Борька, ты тоже с нами поедешь!» Они не могли далеко уйти. В это время в коридор ввалилась домработница Фикусовых, Клава. «Ну и насвинячили, прости господи!» – сплеснула она руками, повесив свое пальто на вешалку. «И вода тут плещется! Всего ведь 3 дня к ним не приходила! Внук ко мне в гость приезжал, и они такое тут устроили!» «Клава, ну наконец-то!» – выбежала из гостиной троица Фикусовых. «Вы тут приберитесь, а мы уезжаем по срочным делам!» И, шлепая по лужам в коридоре, на поверхности которых плавал самый разнообразный мусор, они выбежали из квартиры. «Уж, конечно, уберу!» – пробурчала Клава, обходя препятствия на своем пути. «Без меня бы совсем пропали. Чисто свинарник тут устроили!»